Глава 10. Кирилл Марков, которого некоторые называли бананом, выбрал в сарае подходящие бруски, сложил их на верстак. Он был рад заняться делом, даже таким невеселым, как создание крестов на могилы. Все что угодно, лишь бы от того, что творилось вокруг, отвлечься. Отмерил рулеткой нужную длину, сделал карандашом отметки. В отличие от Гены с его скудной фантазией, у Кирилла было несколько версий случившегося. Фантастические, вроде научного эксперимента, похищения инопланетянами, испытания нового оружия, массового гипноза. И мистические, колдовство, происки темных сил. Какая из версий более логична, Кирилл не мог определиться. Вчера склонялся к фантастическим версиям, ночью к мистическим, а сейчас сделал паузу в домыслах и просто работал. Он собирался смастерить три креста. Еще один для Гениной тещи. Тот ведь кричал вчера, что она скончалась. Гена, конечно, мразь конченая, но теща-то не виновата, что у нее такой зятек. Будет ей крест на могилку. Кирилл сделал отметки на всех брусках, взял ножовку и принялся пилить. Ему нравилось, как пахнут опилки. Этот запах ассоциировался у него с победой. Однажды он одержал колоссальную победу, избавившись от пристрастия к наркотикам. И столярное ремесло сыграло в этом не последнюю роль. На наркоту его подсадила сероглазая Эльза, девушка, в которую он влюбился до умопомрачения. Она была странной, не от мира сего. Некоторые говорили, что по ней психушка плачет, но Кирилл считал ее просто идеальной. Ему нравилось, что Эльза на все смотрит с каким-то удивлением, будто видела это впервые, как ребенок, только-только начинающий осознавать и познавать мир. Нравилось, что ей было абсолютно плевать, что про нее говорят люди. Она носила яркие футболки, красила волосы в вызывающий фиолетовый цвет и гордилась своими татуировками на предплечьях. Причудливый коллаж из копий наскальной живописи пещерных людей и маленькая, но необычайно реалистичная оса. Кирилл сошелся с ней как-то очень легко, и со временем ему стало казаться, что они были знакомы всю жизнь. Она могла часами рассказывать ему о хоббитах, гномах, эльфах и прочих волшебных существах. А он слушал ее завороженно, ловил каждое слово. Кирилл не верил в волшебных существ, как верила в них Эльза, но спорить и переубеждать любимую даже не думал. Он обожал ее голос. Иногда восхищенный, словно она, полностью погрузившись в мир своих фантазий, созерцала нечто удивительное, а иногда яростный, будто вела бой с внутренними демонами. Сероглазая Эльза не признавала полутонов, ей претили однообразие и скучная обыденность. Выпив воды из пластиковой бутылки, Кирилл сделал небольшой перерыв. Все бруски уже были напилены, оставалось выдолбить выемки, просверлить отверстия под шурупы, обработать наждачной бумагой и морилкой. Он уселся на табурет, посмотрел на мотоцикл у стены, на бензобаке которого фиолетовыми буквами было написано «Эльза». Эльза, Эльза, Эльза. Почти все, что она делала, Кирилл воспринимал восторженно. Однако было и то, что его тяготило. Ко времени их знакомства Эльза уже 2 года сидела на игле. И деньги на наркотики зарабатывала, торгуя своим телом. Она считала это чем-то естественным и совсем не постыдным. У нее было несколько постоянных клиентов, которых возбуждала ее вызывающая эксцентричность. Повлиять на Эльзу Кирилл не мог. Это то же самое, что пытаться разгонять тучи силой мысли. Приходилось принимать все как есть. Сначала с презрением к себе из-за бездействия, а потом уж со смирением. Он даже умудрился обмануть свою совесть убеждением, что любимого человека нужно прощать за все, что бы тот ни делал. Кирилл глотнул еще воды и вернулся к работе. Через минуту засадил занозу в ладонь. Фыркнул. Вот же дятел. Позорище. Занозы — бич новичков, а он, как-никак, столяр со стажем. Заноза. Острая, как игла шприца. Он не отказался, когда Эльза предложила ему попробовать наркоту. Предложила со словами «Так мы станем лучше понимать друг друга». Раньше Кирилл только травку покуривал, а тут тяжелый наркотик. Скоро он уже крепко сидел на игле и, кажется, действительно стал лучше понимать Эльзу, хотя до этого считал, что и так ее отлично понимает. И, разумеется, он по-прежнему ни в чем не винил любимую девушку. У Эльзы возникли проблемы с жильем из-за отчима, и она перебралась в деревенский дом Кирилла. Поначалу все было хорошо. Проводили много времени за просмотром фантастических фильмов, кололись, ездили в город на тусовки, мечтали приобрести крутой байк, как у ребят из «Сынов анархии». А потом с Эльзой что-то неладное начало твориться. Она стала молчаливой, угрюмой, могла застыть на одном месте, уставиться в стену и стоять так по несколько минут. И свои любимые фильмы теперь смотрела отстраненно, будто ее сознание в это время было где-то далеко. Однажды Кирилл застал Эльзу во дворе. Она ползала на коленях, расчищала землю ладонями, находила какие-то песчинки и складывала их в банку. При этом бормотала: «Я чувствую что-то плохое в этой земле. Я чувствую». Кирилл попытался поднять ее, отвезти в дом, но она завизжала, расцарапала ему руку ногтями. «Отстань! Отстань! Не подходи ко мне! Я должна очистить землю от этой гадости! Неужели ты не чувствуешь?» Она успокоилась лишь спустя пару часов. Даже извинилась за свое поведение. Сказала, что была не в себе. Тем же вечером ушла из дома и объявилась лишь через 3 дня. Кирилл переживал за нее, насколько позволял затуманенный наркотиками разум. Но опять-таки не упрекал, не пытался хоть что-то изменить, не говорил себе и ей «хватит». Эльза, Эльза, Эльза. Девушка, в чьих глазах поселилась поздняя осень. Кирилл зачистил наждачной бумагой бруски, взял со стеллажа на стене отвертку, коробку с шурупами. Правильно было бы бруски склеить эпоксидной смолой, но смола сохнет долго. Но ничего, шурупы тоже сгодятся. Он знал способ, как сделать так, чтобы их не было заметно. Эльза исчезла поздней осенью, в ноябре. Ушла вечером в очередной раз из дома и не вернулась. Погода в те дни была поганой. Дождь со снегом, холодный ветер. Слякотное ненастье царило и в сознании Кирилла. Разыскивая Эльзу, он пребывал в непрерывном муторном состоянии. Побывал у всех знакомых, но никто ее не видел. Кирилл занимал деньги, покупал наркотик и снова бросался на поиски. Однажды обнаружил себя на железнодорожной платформе в 100 километрах от Белой Дали. На лбу кровоточащий порез, брюки мокрые. И он совершенно не помнил, что случилось и как здесь очутился. Эльзу обнаружили через 8 дней после того, как она ушла из дома. Ее труп лежал в канаве возле шоссе неподалеку от Шатуры. В полиции Кириллу сообщили, что девушку, судя по всему, сбила машина. Травма головы, переломанные кости. Водителя ищут. Искали. Не нашли. Кирилл скрепил бруски шурупами и еще раз прошелся наждачной бумагой. Неплохо получилось. Аккуратно. 3 одинаковых креста. Теперь оставалось лишь обработать их морилкой. У него было главное правило – все делать на совесть. После гибели Эльзы Кирилл совсем потерял себя. Продал все, что можно было продать. Его ломало. Порой он не отличал бред от реальности. Иногда ему мерещилось, что Эльза рядом. Ее голос часто звучал в голове. Он бродил по деревне, скулил, выпрашивал у всех деньги в долг. Однажды украл в магазине шмотки, продал, купил дозу. Как-то Кирилл забрался в дом соседки тети Иры, заранее убедившись, что она куда-то ушла. Он судорожно складывал в большую спортивную сумку все, что казалось ему хоть немного ценным. 2, возможно, хрустальные вазы, шкатулка с побрякушками, иконы, на вид антикварные часы. Порылся в шкафах, в тумбочках, мечтая обнаружить деньги, но нашел лишь горсть мелочи. Принялся копаться в шифонире, где на полках лежало аккуратно сложенное постельное белье, но вдруг застыл, услышав строгий голос. «Хватит, Кирилл, В дверном проеме стояла тетя Ира. У Кирилла возникло искушение схватить что-нибудь тяжелое, подойти к ней и ударить по голове. Изо всех сил ударить, чтобы сразу насмерть. Но он колебался. Тетя Ира вошла в комнату. Она как будто совсем не боялась. «Еще не надоело так жить? Ты ведь сдохнешь, если не остановишься. Впрочем, тебе это, наверное, уже не раз говорили». Она помолчала. «Сядь за стол. Сейчас ужинать будем. И у меня к тебе есть предложение». Кирилл обессиленно уселся на стул, обхватил голову руками. Он не мог поверить, что только что собирался убить эту пожилую женщину, которая всегда была к нему добра. Никогда еще он так не презирал себя. Ему хотелось убежать в лес и повеситься, чтобы разом прекратить все страдания. «Без него ведь всем будет лучше. Всем!» Он разрыдался. Тетя Ира подошла, положила ладонь на его голову. «В твоих силах все это изменить, Кирилл. Я же вижу. Я вижу, ты сможешь. Ну, об этом потом. А пока пойду ужин разогрею». Она покормила его, напоила травяным чаем, после которого впервые за долгое время Кирилл ощутил хоть какое-то подобие спокойствия. После ужина тетя Ира рассказала, что в поселке неподалеку есть реабилитационный центр для наркоманов. Руководит там ее хороший знакомый Богатырев Федор Иванович. Центр не совсем обычный, с жесткими порядками. Но те, кто искренне желают избавиться от наркотической зависимости, покидают его новыми людьми. Некоторые, разумеется, не выдерживают, уходят. Насильно там удерживают только в первый период реабилитации. А те, кто проходит весь путь до конца, начинают новую жизнь. «Все в твоих руках, Кирилл», — строго сказала тетя Ира. «На одной чаше весов кладбище, на другой — жизнь. Что выберешь?» «Если примешь правильное решение, я завтра же отвезу тебя в центр и договорюсь с Федором Ивановичем». Кирилл выбрал жизнь, и тетя Ира сдержала слово. Уже на следующий день он был принят в центр. Поначалу туго пришлось. Его держали пристегнутым наручниками к койке. Он орал, умолял отпустить, уверял, что не желает излечиваться и что всем глотки перегрызет, если не отпустят. Проклинал всех и вся, включая тетю Иру, которая его сюда привезла. Это был период настоящего ада. Он то впадал в беспамятство, то погружался в океан боли. Ему кололи какие-то препараты, поили горькой гадостью. Иногда приходил Богатырев, но он всегда молчал, лишь глядел оценивающе. Через какое-то время, показавшееся Кириллу вечностью, ему полегчало. Ад закончился. Богатырев поинтересовался. «Все еще желаешь продолжать реабилитацию?» Кирилл, не раздумывая, ответил утвердительно. Богатырев кивнул. «Похоже, Ирина в тебе не ошиблась. Но поглядим. Ты сделал только первый шаг, парень». Кирилла освободили. Реабилитационный центр находился на территории бывшего пионерского лагеря. Тут же были небольшие предприятия. Пошивочный цех, фабрика по производству детской мебели, стульчики, кроватки. Владельцем всего этого являлся Богатырев Федор Иванович. Крупный 60-летний мужчина, похожий на Валентина Дикуля. Когда-то Богатырев был профессиональным боксером, но получил серьезную травму во время тренировки и ушел из большого спорта. Подался в бизнес, разбогател. Его сын погиб от руки наркомана. Вот же какой парадокс. Сумев побороть в себе жгучую ненависть, Федор Иванович счел своим долгом помогать именно зависимым от наркотиков, чтобы в будущем они не убили еще чьего-нибудь сына или чью-нибудь дочь. Кириллу предоставили выбор, где работать. Он предпочел изготовление мебели, хотя даже понятия не имел, с какой стороны к деревообрабатывающему станку подходить. Ничего, быстро научился, освоился и начал получать удовольствие от работы. Два раза в неделю все пациенты центра собирались вечером в поле возле большого костра. Бывшие наркоманы рассказывали о своей прошлой жизни, о тех злодеяниях, что они совершили, о той боли, что причинили родным и близким. После таких собраний Кирилл чувствовал себя каким-то обновленным, будто искупался в озере с волшебной водой. Иногда он поднимался на крышу одного из зданий лагеря, закрывал глаза и рассказывал Эльзе о том, как прошел день, о том, какие мысли его посетили. Рассказывал, представляя, что она стоит рядом и одобрительно улыбается. Он тосковал по ней, сильно тосковал. Порядки в центре были строгие. За проступки, такие как драка, воровство, самоволка, Богатырев выгонял безжалостно. Если кто-то ругнулся матом или был замечен с сигаретой, наказание в виде лишения ужина. Зато Федор Иванович не скупился на лечение больных. В лагере работали отличные врачи, даже зубы новые вставляли. Через 7 месяцев Богатырев вызвал Кирилла к себе в кабинет и сказал, что его реабилитация закончена, и он должен покинуть центр. Кирилл предпочел бы остаться, но таков уж был порядок. Нужно уступать место другому зависимому. Ему выплатили деньги, которые он заработал за все время пребывания в лагере, и с добрым напутствием отправили в освояси. Кирилл вернулся в Белую Даль. Устроился на работу в Шатуре на фабрику по производству мебели. Купил мотоцикл, как они с Эльзой мечтали. Не такой, правда, крутой, как у ребят из Сынов Анархии, но тоже ничего. Отечественный, 250-кубовый Ирбис Гарпия. Через год узнал, что центр Богатырева Федора Ивановича закрыли. Правозащитники постарались. Его методы признали антигуманными. Кириллу оставалось лишь благодарить судьбу и тетю Иру за то, что он успел стать другим. Да, он стал другим, но одно осталось неизменным – его любовь к Эльзе, девушке с серыми глазами. Кирилл закончил. 3 обработанных морилкой креста стояли возле верстака. Хорошая работа. Он положил инструменты на свои места, смахнул щеткой опилки в совок, затем взял 2 креста и отправился в дом Виталия. Похоронили мужа Анфисы, установили крест. После похорон Виталий предложил Кириллу присоединиться к их компании, но тот отказался, не объяснив причины. «Ну, как знаешь», — пожал плечами Виталий. «Но если что, мы будем тебе рады». «Лады», — ответил Кирилл. Борис пожал ему руку в знак благодарности за проделанную работу. Спустя час после похорон по деревне принялись ходить 2 женщины. Они заглядывали во все дворы и выкрикивали. «Все собираемся возле железной дороги! Все собираемся на крестный ход! Берите с собой иконки и приходите!» «Крестный ход?» – удивилась Марина, выглядывая в окно. Виталий хмыкнул. «Нужно пойти посмотреть». Все 6 они отправились к остаткам железнодорожных путей. Люди понемногу собирались, многие держали в руках иконы. Борис услышал, как один мужик поведал другому. «Это баба Шура придумала. Обойдем 3 раза деревню. Все ж лучше, чем просто сидеть и ждать непонятно чего». Те, кто стоял рядом, поддержали его. «Конечно лучше. А может, это поможет нам?» 3 раза вокруг деревни педалировать?» Удивилась Капелька. «Ноги отвалятся!» Она произнесла эти слова совсем тихо, но Борис услышал и не сдержал усмешки. Услышала и Марина, которая поглядела на дочку сукаризной. Явились прапор с Галкой на руках, Маргарита с подругой Валентиной, Кирилл, Кеша, даже Гена. Хотя по его лицу было понятно, что он считает идею с крестным ходом не более чем глупым балаганом. 4 мужиков приволокли массивный стол, установили его возле перевернутого вагона. Женщины расстелили на столе белую скатерть, поставили 4 икон, зажгли свечи. Получилось что-то вроде алтаря. Виталий покачал головой. «Уверен, половина из них еще вчера в Бога не верили. А стоило беде случиться...» Он вздохнул, решив не договаривать фразу. «Светило солнышко и ночью и днем», — пробормотал Борис. «Не бывает атеистов в окопах под огнем». «Хорошо», — сказал. «Это Егор Летов, гражданская оборона». «А, ясно», — кивнул Виталий. Немного помолчав, он всплеснул руками. А знаете, почему бы и нет? По мне, так идея с крестным ходом вовсе неплохая, учитывая, что других идей вообще нет. Эти люди хоть что-то пытаются делать. Борис посмотрел на него удивленно. Ты же не веришь, что это поможет? Нет, конечно, признался Виталий. Но они-то все верят. Пока будут обходить деревню, у них будет надежда. Я им даже немного завидую. Это самообман. Их ждет разочарование. Да, но прямо сейчас, в эту самую минуту, они полны энтузиазма. Они верят. А потом, возможно, еще что-нибудь придумают, чтобы самообмануться. И это правильно. Так и нужно. Думаю, нам надо присоединиться к крестному ходу, чтобы поддержать их. Выплатить, так сказать, долг перед обществом. «Я не против», — согласился Борис. «Мы с Капелькой тоже пойдем», — заявила Марина. «И мы», — сказала Вероника, — «за себя и за мужа». Настала пора выдвигаться. Баба Шура, похожая на бочонок, маленькая пожилая женщина, предупредила всех, что идти нужно не спеша, чтобы не отстали те, кому ходить трудно. Очевидно, она себя имела в виду. С минуту совещались, в какую сторону идти. Решили, что правильно будет по часовой стрелке. В разнобой осенив себя крестным знаменем, люди тронулись в путь. Остались лишь несколько человек, включая прапора и Гену. Акеша рванул в первый ряд процессии. Он участливо сказал бабе Шуре: «Если тяжело идти станет, я помогу, поддержу». Она посмотрела на него растроганно. «Спасибо, Кеша. Благодаря таким, как ты, Боженька нас и помилует. Сейчас важно быть добрыми друг к другу. Именно сейчас это особенно важно». Она держала перед собой старинную икону в позолоченном окладе. «Боженька обязательно нас помилует. Я верю в это, и ты верь». Кеша улыбнулся. Он верил. Верил в то, что никакой не Боженька всем поможет, а Хес. Но бабе Шуре это знать ни к чему. Виталий и Борис шагали в конце процессии. Перед ними шли Валерий с Вероникой и Марина, которая держала за руку Капельку. «Я тут вот что представил», — тихо заговорил Виталий, задумчиво глядя себе под ноги. «Мы ведь здесь, как на каком-то острове. А там, в нашем мире, вчера появился большой круг с черным песком. Часть деревни исчезла, и появился круг. Нас будто наизнанку вывернуло. Думаю, сейчас эта черная территория оцеплена. Военные суетятся, ученые, журналисты. Это ведь сенсация, будь она неладна. Событие века. Все газеты об этом пишут, по телеку показывают. Эксперты какие-нибудь версии выдвигают, спорят друг с другом. Хотел бы я их версии услышать». «Изнанка», — пробормотал Борис, вообразив вывернутый швами наружу носок. «Знаешь, Виталь, это похоже на правду. Вот только почему нас вывернуло, а? И главный вопрос. Там, с той стороны, хоть кто-то думает над тем, как нас обратно вывернуть?» Виталий искоса посмотрел на Бориса. «Нам лучше в это верить, Борь. Нам только и остается, что верить в это. Ну или в то, что Боженька нам поможет. А почему нас вывернуло? Это какая-то аномалия, как в Бермудском треугольнике. Как тебе такое, а? Я же тебе говорил, что Белая Даль — странное место. Здесь соприкасаются миры», — процитировал Борис приятеля. Виталий скорчил гримасу. «Точно. Вот миры и соприкоснулись. Как вчера сказал Гена, случилась хрень. Боюсь, случится еще большая хрень». Борис взглянул на тусклое светило в сером небе. Он с тревогой ожидал наступления сумерек. «Из головы не выходит та собачонка. Еще эти черные силуэты, непонятный сон Капельки. Ты веришь, что она действительно видела твою сестренку?» «Не знаю, Виталь», — натужно произнес Борис. — «Не знаю, чему верить. Наверное, верю, но тут что-то не так». Виталий фыркнул и развел руками. «Да здесь, Борь, вообще все не так. Куда ни глянь, сплошное, унылое, все не так. Я имел в виду сон Капельки. Она уверена, что это не сон, «И я в этом уверен», — твердо заявил Виталий. Борис долго молчал, потом изрек едва слышно, словно обращаясь к самому себе. «Зоя исчезла много лет назад, и я свыкся с мыслью, что она мертва. Слишком свыкся. Да, Капелька видела ее живой и не повзрослевшей, но... Ну, не могу я просто так взять и поверить, что Зоя жива. Очень хочу, но не могу. Это даже как-то подло с моей стороны. Если Зоя жива, то где она, черт возьми? Вокруг ведь только черный песок, пустыня». «Но ночью что-то происходит», — резонно заметил Виталий. «Возможно, когда стемнеет, мы получим кое-какие ответы». Борис мрачно поглядел на приятеля. «А ты не боишься этих ответов?» «Очень боюсь», — признался Виталий. «Но неопределенность меня пугает еще больше». Дальше они шли молча. Процессия сдвинулась впритык к дворам, тем самым сокращая путь. На то, чтобы обойти деревню, понадобилось больше часа. Возле алтаря многие осенили себя крестным знамением, поклонились и произнесли почти дружно «Во имя отца». Баба Шура вынуждена была признаться, что у нее сильно разболелись ноги, и на следующий круг просто не хватит сил. Две женщины тоже заявили, что дальше идти не смогут. Но ведь договаривались сделать три круга. Первый во имя отца, второй во имя сына, третий во имя Святого Духа. И как же теперь быть? Выход нашелся. Решили, что неважно, сколько людей выдержит весь путь. Но в самом деле, не тащить же крепким и здоровым на себе изможденных и больных. Главное, чтобы хотя бы несколько человек прошли все три круга. И тогда крестный ход можно считать состоявшимся. А изможденные будут ждать здесь, возле алтаря. Баба Шура отдала икону Кеше. «Пройди этот путь за меня, сынок». Тот с пылом пообещал, что пройдет. Люди снова двинулись в путь. Это больше походило на траурную процессию, чем на крестный ход. Борис решил, что для него двух кругов будет достаточно. Нет, он не устал. Просто надоела эта однообразная ходьба. Вот и Капелька сошла с дистанции, заявив, что хочет попить березового сока. Марина, не желая выпускать дочку из вида, отправилась вместе с ней в зеленый дом. Еще трое безнадежно отстали от процессии и, потоптавшись в раздумье, посоветовавшись друг с другом, вернулись к железной дороге. Когда второй круг был завершен и все громко сказали «Во имя сына», Борис обратился к Виталию. «С меня хватит». Тот, прищурив глаз, почесал бороду, а потом кивнул. «Да, пожалуй, с меня тоже. Думаю, долг перед обществом мы выполнили сполна». Валерий с Вероникой хотели было пройти третий круг, но в последний момент передумали. Слишком уж устали. Начавшийся с таким энтузиазмом крестный ход превратился в шествие пятерых наиболее стойких. Третий круг они завершили, когда начали сгущаться сумерки. Дружно сказав «Во имя Святого Духа», все отправились по домам.